Сроки. Когда вы будете читать эту статью, я уже закончу новую книгу. Название не открою, потому что не хочу использовать эту колонку для саморекламы. Да и книга не поступит в продажу раньше октября 1999 года. Сроки поджимают. Осталось 6 недель. Некогда болеть, некогда глазеть в потолок, некогда вести нормальную жизнь. К сожалению, нормальная жизнь об этом не догадывается. Она постоянно похлопывает меня по плечу, напоминает о себе, просит выйти и поиграть с ней. Книга давит на меня каждый момент бодрствования. Утром открываю глаза, через 30 секунд просыпается мой мозг и тут же начинает внутренним зрением просматривать написанные страницы, выискивая в тексте ошибки и упущенные возможности. Кроме того, я веду по несколько бесед одновременно. Некоторые из них реальные, с людьми из плоти и крови, другие в голове, с вымышленными персонажами, населяющими книгу. Для взрослого человека это не жизнь. Напряжение страшное, и его надо как-то сбрасывать. Некоторые писатели прибегают к алкоголю, наркотикам или разврату, если не ко всему одновременно. Но большинство, по данным моего собственного выборочного опроса, расслабляются на прогулках с собакой, лежа в ванне и слушая радио. Кто грызется с любимыми, кто дымит, как паровоз, кто бьется в истерике, плачет в жилетку незнакомцам. Последнее – единственный из пяти вышеперечисленных методов, которым я не злоупотребляю. Есть, разумеется, иная категория писателей. Те живут упорядоченно и респектабельно. Ровно в 9 утра заходят в кабинет, предварительно приняв ванну и проглядев за завтраком газету. В 9:05 садятся за компьютер и сочиняют. В 11:00 делают перерыв на кофе с печеньем и в 11:15 возобновляют работу. Из-за закрытых дверей их кабинета доносится только щелканье клавиш, приближающее конец книги. В 13:00 они прекращают работу, прохаживаются туда-сюда, чтобы размять ноги. Затем идут в кухню и обедают. У них превосходное пищеварение. Кроме того, они отлично высыпаются, а по вечерам ведут активный общественный образ жизни. В эту категорию писателей входят люди, которые называются мужчины. Как я мечтаю о почетном членстве в этом клубе. Из всех мужских качеств я более всего ценю их умение сосредоточиться на чем-то одном. Женщины печально известны талантом работать в многозадачном режиме. Достаточно взглянуть на мамашу с маленькими детьми в утро школьного дня, чтобы увидеть этот талант в действии. Одной рукой мать причесывает ребенка, другой завязывает ему шнурки. Левой ногой отгоняет собаку от приготовленного для ребенка обеда, а правую сует в туфлю. Надеясь, конечно, что туфля правая. Одним глазом косится на часы, другим ищет ключи от машины. И при этом еще успевает прикинуть, не лучше ли было бы все же уехать в Индию с хиппи по имени Дирк, вместо того, чтобы выйти замуж за геодезиста Дерека и завести двух детей. Разум, однако, подсказывает ей, что Дирк, вероятнее всего, уже прописался в нарколечебнице и давно утратил и приключенческий дух, и экзотическую привлекательность во внешности. А жизнь с Дереком пускай не так захватывает, зато хоть упорядочено. К тому же, через каких-нибудь 3 года он сможет внести задаток за жилой вагончик, на который копит с 1997 года. Бог мой, до чего я завидую сейчас вымышленному Дереку. Я представляю, как он скользит по рабочему дню, как плавно переходит от одной геодезической задачи к другой. Проносятся ли в его уме мысли о жене и детях? Отвлекают ли они его от работы? Вовсе нет. А вернувшись домой, он оставляет за порогом мир геодезии. Он спокоен. Мне же с моей теперешней психологией, подобного равновесия не достичь. У меня нервный срыв из-за сроков. Я просто схожу с ума. Так что пускай самодовольный Дерек понаслаждается жизнью еще секунду-другую. Я нашлю на него проклятие, которое навек разрушит его счастье. Я посеял в его голове идею, что он может написать книгу, роман, исследование сексуально-развратной подоплеки геодезии. Мало того, я дам сердешному 3 месяца сроку и не днем больше. Как уже сказано в начале статьи, когда вы будете это читать, я закончу книгу. Но до тех пор буду испытывать огромное удовольствие и снимать напряжение, представляя обреченного горемыку Дерека, который изо всех сил бьется, чтобы поспеть к сроку.